Заступничество. Внемля Божьему велению, раб Господень Моисей на гору без промедления поднялся ногой своей. Там, на той горе Синае, Бог закон дать обещал, и его словам внимая, Моисей там пребывал. А Израиль у Харива Моисея поджидал, в ожидании их небодром к ним лукавый подступал. Вот народ собрался смело, к Аарону приступил. «Сделай Бога нам», — сказали, — «чтоб пред нами виден был. Ибо с этим человеком, что из рабства нас ведет, мы не знаем, что случилось. Он ведь к нам все не идет. Выньте серьги поскорее из ушей детей и жен. Мы расплавим их в горниле», — им ответил Аарон. Весь народ, послушный слову, серьги старцу преподнес. Из чего вала он вылил, грех к Израилю принес. И народ, тельца увидев, восклицали: «Вот наш Бог! Он из рабства ведь нас вывел и избавил от тревог». День прошел, и, вставши рано, всесожжение принесли. Сели есть и пить, а после в пляске радостно пошли. В это время на Синае Моисею Бог сказал: «Поспеши сойти к народу, он ведь в грех жестокий впал. Не удерживай меня ты, и залью на них я гнев. Сей народ жестоковыйный, истреблю в сей час я всех». Но Господний раб в смирении стал владыку умолять. От молитвы той священной Божий гнев стал угасать. И по просьбе Моисея отвратил свой гнев Господь. Пожалел народ еврейский, потому что они плоть. В этом месте Божье Слово есть, друзья, урок для нас, чтобы мы были готовы в каждый миг и каждый час, если видим, что в народе недостатки или грех, не спешить судить сурово, немощь есть у нас у всех. Лучше к Господу с молитвой будем сразу прибегать, и за брата умоляться, гнев Господний отвращать. И почувствовавши в сердце мы своем любовь к Нему, подойдя, подскажем нежно слово брату своему. Словом кротким, милостивым, брата мы приобретем. И в небесную обитель мы дойдем, друзья, дойдем.